Глава 10. Ей нужно, чтобы ее выслушали, а ему, чтобы его оценили. Когда мужчины и женщины жалуются друг на друга, это сводится к двум основным претензиям. Женщин огорчает, что их не слушают, а мужчин, что их не ценят. Мужчины часто слишком много говорят и неохотно слушают, а женщины взваливают на себя слишком много обязанностей, так что им трудно оценить по достоинству ту поддержку, которую оказывают им мужчины. Когда мужчины, тяготеющие к женской стороне своей натуры, читают про венерианскую беседу, о которой рассказано в главе 6, то часто спрашивают: «А как же я? У меня тоже есть чувства, и я хочу о них поговорить». Дело в том, что венерианская беседа – мощный инструмент, позволяющий женщине вернуться к женскому началу, а мужчине – к мужскому. Это не значит, что мужчине запрещено иметь чувства и делиться ими. Говорить о своих чувствах для мужчины – хороший способ наладить связь с партнершей, но бороться со стрессом это не помогает. Для него есть время говорить и есть время слушать. Если у мужчины стресс, если он сердится или обижается на что-то, что сказала или сделала партнерша, и ему кажется, что ему станет легче, если он поделится этими чувствами, он ошибается. Если он сейчас расскажет о своих чувствах и ему, и партнерше, станет только хуже. Если мужчина делится с партнершей своими обидами, становится только хуже. Если мужчина расстроен неприятностями на работе, и ему не терпится пожаловаться, перед тем, как делиться с партнершей, он должен задать себе вопрос: пытался ли он снизить стресс, вернувшись к своему мужскому началу? Если разговаривать с женой о своих чувствах в периоды стресса, повысится эстроген, а стресс только усугубится. Гораздо более удачный момент, чтобы делиться с партнершей своими чувствами, мыслями и переживаниями, настает после того, как мужчина побывал в пещере, восстановил тестостерон и сбалансировал гормоны. Однако партнерша отнесется к нему с пониманием, если он поделится с ней скорее положительными, чем отрицательными эмоциями. Например, если мне случается рассказывать Бонни о какой-то приключившейся со мной неприятности, я всегда упоминаю и о хорошем. Говорю, чему меня это научило, чтобы не оставалось впечатления, будто я беспомощная жертва, требующее сочувствие. Правда, если проблемы или конфликты вправду серьезные, иногда не повредит попросить о сочувствии и принять его. Женщины рассчитывают, что всегда могут опереться на партнера, поскольку он сам уверен в себе и своих способностях. Женщина часто говорит, будто ее интересуют чувства партнера, но на самом деле просто хочет лишний раз убедиться, что он ее любит и все хорошо. Если женщина в чем-то не уверена и ее что-то тревожит, а мужчина молчит, ей обычно хочется выяснить, что он чувствует, ощутить связь между ними. Тогда ей лучше всего обратиться к партнеру с просьбой выслушать ее и самой рассказать ему о своих чувствах. Это и поможет ей и ощутить связь с партнером, и вернуться на женскую сторону, и восстановить гормональный баланс. Женщина часто говорит, будто ее интересуют чувства партнера, но на самом деле просто хочет убедиться, что он ее любит и все хорошо. Когда женщина говорит, мужчина довольно часто отстраняется и обдумывает ее слова, а женщина зачастую принимает задумчивое выражение его лица за сердитое. На одном семинаре провели упражнение, попросили женщин посмотреть на лица мужей, когда те спокойны, задумчивы, довольны или сердиты. Большинство женщин к своему ужасу обнаружили, что выражение лиц их партнеров почти не меняется, когда те сердятся или когда спокойны, либо просто думают. Вот, например, Мелани и Том женаты 12 лет. Мелани была потрясена, когда они с Томом проделали это упражнение, поскольку на протяжении всей их супружеской жизни считала, будто Том сердится, когда он о чем-то задумывался или просто расслаблялся. На свете есть мужчины с богатой мимикой, но у многих лица всегда более или менее одинаковые, и когда они спокойны или задумались, и когда напряжены и сердиты. «Это полностью изменило наши семейные отношения», — призналась Мелани. «Я столько раз думала, что он на меня сердится, а оказывается нет. Я то пыталась дознаться, что он чувствует, то пряталась, так как не понимала, что ему не нравится. Теперь мне с ним гораздо спокойнее и уютнее. Мне перестало казаться, что я иду по минному полю, и я больше не боюсь еще сильнее рассердить его, если попрошу помочь. Как рассказать, что ты чувствуешь? Когда мы описываем свои отрицательные эмоции и знаем, что нас слушают, у всех нас, и у мужчин, и у женщин, повышается эстроген и снижается тестостерон. Если у женщины стресс, ей необходимо поделиться своими чувствами, чтобы вернуться к женскому началу. Даже если ее переживания не в полной мере трогают партнера, это все равно снижает у нее стресс. Более того, чем лучше ей удается излить душу, тем лучше партнер поймет ее и ощутит с ней связь, даже если ее сложности не кажутся ему серьезными. Но если стресс у мужчины, ему ни в коем случае нельзя делиться отрицательными чувствами с женой, даже если он ни в чем ее не упрекает. Если ему нужна жилетка, чтобы поплакаться, сначала надо обязательно провести некоторое время в пещере за занятиями, повышающими тестостерон, и успокоиться. Можно поговорить с другом, с коучем, с терапевтом, помолиться, помедитировать, заняться какими-то командными видами спорта вроде туризма или гольфа, или пойти погулять с приятелями-мужчинами. А потом, если раздражение не проходит, можно еще раз разобраться в своих чувствах, описав их в дневнике. Если мужчина расстроен и ему нужна жилетка, чтобы поплакаться, он должен сначала успокоиться, а затем поговорить о своих чувствах с другим мужчиной, но ни в коем случае не с партнершей. Когда мужчина рассказывает о своих чувствах другому мужчине, у него снижается стресс, поскольку когда мужчины делятся переживаниями, это обычно поддерживает и укрепляет их мужское начало и повышает тестостерон. Так что если мужчина говорит с другим мужчиной, у него повышается не только эстроген, но и тестостерон. Если мужчина делится своими мыслями и чувствами с терапевтом, коучем или близким другом, это не обязательно должен быть мужчина. Такую роль прекрасно сыграет и женщина, при условии, что она не зависит от этого мужчины и между ними нет интимных отношений. Должная дистанция дает мужчине возможность не особенно заботиться о том, что собеседница о нем подумает, и не редактировать собственные высказывания. Если мужчина никогда не ноет и не жалуется, его партнерша всегда будет чувствовать себя при нем в безопасности и сможет рассчитывать на его поддержку. Зачастую для этого приходится, как в армии, подобрать сопли. Современные психологи учат, что мужчина должен делиться чувствами, но если он изливает душу под влиянием момента, это подрывает его контакт с мужским началом. Как бы ни было приятно рассказать все на чистоту, в результате мужчина заходит слишком далеко на женскую сторону, и потом ему нужно больше времени, чтобы вернуться к мужскому началу. Исследования травматического стресса в американской армии показали, что если дать мужчине возможность рассказать о своих чувствах еще в зоне боевых действий, это непродуктивно и ведет лишь к усугублению посттравматического синдрома. Зато потом, в мирной обстановке, разговор о чувствах оказывается очень полезным. Чтобы исцелить тяжкую эмоциональную рану, лучше всего дождаться, пока мужчина успокоится и окажется в безопасности. Если дать мужчине возможность рассказать о своих чувствах еще в зоне боевых действий, это непродуктивно и ведет лишь к усугублению посттравматического синдрома. Это очень сложный вопрос, поэтому позвольте повторить. Все это не значит, что мужчина должен игнорировать или подавлять свои отрицательные эмоции. Просто ему не стоит изливать их любимой женщине, чтобы облегчить душу. Лучше найти какой-то способ повысить тестостерон и вернуться на мужскую сторону. Вот это и снизит стресс. Речь идет не о подавлении чувств, а о том, чтобы переждать и остыть. Обращаться к человеку, на которого мужчина рассержен, бессмысленно. Сам он лишь еще сильнее рассердится, а виновник раздражения уйдет в себя. Даже если рассержен мужчина не на партнершу, а на кого-то другого, ему, чтобы вернуться к мужскому началу, необходимо сначала выразить мужские качества. Отстраненность и независимость, а не беззащитность и взаимозависимость. Пока у мужчины сохраняется отрицательный эмоциональный заряд, ему нельзя делиться своими чувствами с любимой женщиной. Так будет лучше не только для него, но и для нее. Когда женщина выслушивает, как мужчина делится своими чувствами, когда ему нужна ее поддержка, чтобы почувствовать себя лучше, она уходит на мужскую сторону. А если она и без того слишком склонна проявлять мужские качества, у нее не просто усилится стресс. Так можно погубить всю романтику. Изливать душу, усиливать стресс. Некоторым женщинам удается убедить мужей, что нужно делиться всеми секретами, как с лучшей подружкой в школе, а потом они удивляются, куда исчезла страсть. Когда оказывается, что задушевные разговоры все только портят, женщина зачастую теряется и чувствует себя виноватой. Поскольку она не может понять, как так вышло, то иногда делает вывод, что просто этот мужчина ей не подходит. А между тем, ей не подходит ни один мужчина, которого она заставит изливать ей душу так же, как она изливает душу подругам. Мужчине все это тоже не нравится. Он просто старается сделать ее счастливой и исполняет ее просьбы, а потом обижается и сердится, поскольку чувствует себя покинутым или видит, что его не ценят. Разберем наглядный пример. Алекс и Джун женаты 2 года. Джун долго уговаривала мужа ничего не держать в себе и делиться своими чувствами, и он послушался и стал больше рассказывать ей о своих эмоциях. После нескольких терапевтических сессий Джун призналась мне: «Я не разлюбила его, но больше не хочу быть его женой. Теперь, когда он рассказывает мне обо всех своих чувствах и трудностях, меня это отталкивает. Мне это неприятно, но я ничем не могу помочь. Не знаю, как сказать ему, что я не хочу ничего знать о его чувствах. До свадьбы я и не подозревала, что у него все так сложно. А теперь на мне лежит ответственность ему помогать. Не хочу быть ему мамочкой. Мне нужен взрослый мужчина». Очевидно, что Джун желала знать обо всех чувствах мужа, поскольку рассчитывала, что он заменит ей подруг-единомышленниц, которые относятся к жизни так же, как она. Но когда Алекс начал с ней делиться, это не принесло ей облегчения, хотя отчасти она его понимала. Если мужчина замкнут и молчалив, женщина хочет знать, что он чувствует, в основном для того, чтобы убедиться, что он ее по-прежнему любит. Пересмотрев прошлое, Джун поняла, что желание выслушивать мужа было у нее сильнее всего, когда он держался особенно замкнуто. А значит, когда она думала, что хочет, чтобы он ничего от нее не таил, на самом деле ей нужно было удовлетворить женскую потребность, знать, что все в порядке, и он ее по-прежнему любит. Не зная этого, многие женщины, подобно Джун, побуждают партнеров делиться своими чувствами в моменты, когда те замкнуты и молчаливы. Тогда, если мужчина идет навстречу партнерше и рассказывает о своих эмоциях, женщина теряется. Оказывается, слушать о том, что он думает и чувствует, не так уж и приятно. Она и не подозревает, что лучший способ получить необходимую поддержку – поступать наоборот. Делиться своими чувствами. Вместо того, чтобы слушать, как женское начало мужчины изливает душу и самой уходить на мужскую сторону, женщина должна делиться своими чувствами, поскольку это возвращает ее к женскому началу. В конце концов, Джун поняла, что им обоим гораздо лучше, если Алекс будет переваривать свои чувства молча. А потом, когда стресс у него уляжется, настанет время узнать о его приятных чувствах и получить заверения в любви, которые и нужны Джун. Выслушивая Алекса, Джун приучилась тревожиться за него. Она перестала рассчитывать на его поддержку и взамен взяла на себя очередную обязанность. Ей нужна была любовь Алекса, чтобы восстановить контакт с женским началом и стимулировать выработку антистрессовых женских гормонов. Но если он сам выражал свое женское начало, она переходила на мужскую сторону. Так что излишняя откровенность Алекса вовсе не снижала стресс у Джун, а лишь усиливала его и отталкивала ее. Когда женщина выслушивает мужчину, который проявляет беззащитное женское начало, в то время как ей самой нужен контакт со своим женским началом, это лишь подхлестывает ее мужское начало и усугубляет стресс. Когда Джун выслушивала, как Алекс изливает душу, это оказывало на нее совсем иное воздействие, чем разговоры с лучшей подругой Лиз, которая делилась с ней точно такими же чувствами. Дело в том, что когда Джун выслушивает Лиз, то становится более женственной, а когда выслушивает своего мужа – более мужественный. На то есть 2 очень веские причины. Причина первая – зависимость. Джун зависит от своего мужа Алекса. У них общее хозяйство и финансы. Джун не зависит от своей лучшей подруги Лиз. Она ждет от Лиз совсем другой поддержки. Если Лиз не знает, как поступить в сложной ситуации, боится потерять работу или не справиться с нагрузкой, на Джун это не влияет. Если Джун выслушивает подругу, стресс у нее не повышается, поскольку происходящее с Лиз не касается ее непосредственно. Но если увольнение грозит Алексу, это, разумеется, ставит благополучие Джун под угрозу и повышает у нее уровень стресса. Если Алекс не справляется с нагрузкой, значит, он не в состоянии помочь жене, и ей нужно обращаться за поддержкой к кому-то другому. А дополнительный стресс ей точно не нужен, особенно в периоды, когда она и так находится под воздействием стресса и нуждается в помощи, чтобы вернуться к женскому началу. Женщине очень трудно выслушивать мужчину и оставаться беспристрастной, если его беды угрожают ее благополучию. Когда Алекс рассказывает о своих проблемах, Джун вовсе не получает подтверждения, что он любит и поддерживает ее, а значит, не может вернуться к женскому началу. Напротив, ее мужское начало стремится помочь Алексу, оказать поддержку, в которой нуждается его женское начало. Джун не восстанавливает равновесие, а лишь еще больше выходит из него. Если у Джун и так стресс, Алексу лучше всего сыграть мужскую роль и выслушать ее, и тогда Джун вернется к женскому началу, и, соответственно, беседа принесет ей пользу. Как мы уже знаем, молча слушать значит выражать мужское начало, а изливать душу – женское. Молча слушать значит выражать мужское начало, а изливать душу – женское. Пока Джун этого не знала, она лишь отдалялась от Алекса и при этом винила себя за то, что не в состоянии ему сочувствовать. Она требовала от себя умения слушать, и постоянное напряжение мешало ей наладить связь с женским началом. Когда самой Джун нужно вернуться к женскому началу и обрести равновесие, а при этом она должна выслушивать Алекса, ей становится только хуже. Причина вторая – эмпатия. Поскольку и Джун, и Лиз – женщины, когда Лиз делится с Джун своими чувствами, эмоциями и переживаниями, ее чувства больше похожи на то, что чувствует сама Джун. Джун слушает Лиз и вполне может поставить себя на ее место. А это оправдывает все то, что чувствует сама Джун, и тем самым стимулирует выработку антистрессовых женских гормонов. А когда Джун слушает Алекса, то не получает подтверждения своим чувствам, поскольку они у них с Алексом разные. С другой стороны, если у Алекса относительно много женских качеств, его чувства похожи на чувства Джун. Но когда он рассказывает о своих бедах или жалуется на перегрузки, Джун понимает, что ей нельзя рассчитывать на помощь и поддержку мужа. Женщинам и так необычайно сложно просить о помощи, а когда она слышит, что о помощи просит муж, ей становится еще труднее даже подумать о том, чтобы о чем-то его просить. Поскольку Джун любит мужа, то инстинктивно хочет либо утешить его, окружив материнской любовью, либо помочь ему решить его проблемы. В обоих случаях она понимает, что не может рассчитывать на него. Выживание женщины в определенной степени зависит от партнера. Поэтому если он откровенно говорит о своих ошибках, у женщины автоматически включается режим тревоги, который не уляжется, пока женщина не напомнит мужчине, что ему нужно сделать, чтобы такие ошибки не повторились. А это не просто не дает мужчине забыть о своих промахах, но и приводит к избыточной зависимости от партнерши. Как-то раз я забыл дома заграничный паспорт. Все кончилось хорошо. Пришлось немного поволноваться, но в конце концов я получил разрешение въехать в Швецию без паспорта. Но Бонни после этого много лет постоянно напоминала мне, чтобы я не забыл паспорт. И вот однажды, собираясь в дорогу, я с улыбкой помахал паспортом в воздухе и сказал: «Я никогда не забуду шведские приключения, так что тебе больше не надо мне напоминать». Бонни перестала. Такие непрошенные советы даются из самых благих побуждений, но истощают у мужчины тестостерон. Да, трудно решить, когда и как делиться своими чувствами. Главное – выбрать удачный момент. Иногда мужчина может излить душу любимой женщине, но только не тогда, когда ей самой нужно вернуться к женскому началу или когда он пытается вернуться к мужскому. А если собираешься поделиться чувствами, которые партнерша может воспринять как упрек, имей в виду, что удачных моментов для этого не бывает. Никогда. Если собираешься поделиться чувствами, которые партнерша может воспринять как упрек, имей в виду, что удачных моментов для этого не бывает. Претензия, просьба и пожелание. Поначалу строить романтические отношения – одно удовольствие, поскольку мы воспринимаем партнеров, как они есть. Поначалу новизна и интерес стимулируют бурную выработку дофамина в мозге, и это временно повышает у нас способность закрывать глаза на недостатки партнера. Но впоследствии, когда все выходит в привычную колею и устанавливаются рутина и уют, мы считаем своим долгом воспитывать партнеров, улучшать, исправлять и вообще изменять. Это медленный яд, убивающий страсть и любовь. Мы считаем, что если нам хочется кого-то изменить, это знак любви. Но не тут-то было. Подлинные знаки любви — готовность меняться самому, а не менять партнера. Готовность отказаться от оценочных суждений и научиться прощать. Если мы предъявляем партнерам претензии, значит, нам что-то не нравится, и мы хотим, чтобы партнер изменился, поскольку тогда мы получим желаемое. Желать дополнительной поддержки вполне законно и даже хорошо. Но упреками и претензиями ее не добиться. За каждой претензией стоит просьба. Но когда мы упрекаем партнеров, наши просьбы становятся подозрительно похожи на требования. Чем настойчивее мы заставляем партнеров меняться, тем сильнее они сопротивляются тому, чтобы воспринять наши слова и конструктивно на них ответить. Если мы научимся формулировать претензии как просьбы, а не как требования, то сумеем донести то же содержание в более приятной форме. Чтобы просьба была еще приятнее и ее хотелось удовлетворить, постарайтесь выражаться кратко. Чем больше слов, тем сильнее сопротивление у партнера. Вот несколько примеров, как можно перефразировать свои претензии в краткие просьбы с использованием минимума слов и объяснения или оправдания. Претензия. Вечно ты забываешь вынести мусор. Просьба. Не забудь завтра с утра вынести мусор, ладно? А то он уже попахивает. Вечно после тебя в кухне грязно. Там после тебя грязно в кухне, прибери, пожалуйста. Опять ты не берешь трубку. Никогда не могу до тебя дозвониться. Пожалуйста, не выключай сегодня телефон. Мне иногда очень нужно до тебя дозвониться. Ты постоянно оставляешь грязную одежду на полу в спальне. Убери, пожалуйста, свою одежду с пола в спальне. Не забудешь? Опять ты делаешь мне замечания на людях. Я этого не люблю. Если можно, не надо делать мне замечания при всех. Если это, конечно, не касается очень важных вопросов. Мне так будет гораздо приятнее. Если у вас стресс, лучше воздержитесь от претензий и сначала примите антистрессовые меры. И тогда, помимо всего прочего, у вас появится время подумать, что за просьба стоит за вашими претензиями. А потом, когда стресс у вас снизится, и вы почувствуете, как сильно любите и понимаете партнера, настанет удачный момент обратиться к нему. Есть и другой способ получить больше поддержки, и при этом ваша просьба будет еще меньше похожа на требование. Скажите партнеру, что вам нравится. Ничего не просите, поскольку просьба подразумевает ответ «да» или «нет». Просто выскажите пожелание. И пусть оно будет чисто ознакомительное. Как говорится, довожу до твоего сведения, ДДТС. Никаких требований, никакой необходимости отвечать. Иногда гораздо полезнее сделать ДДТС безо всяких требований и необходимости немедленно отвечать. Вот несколько примеров пожеланий ДДТС. Просьба. Пожалуйста, не забудь вынести мусор. Пожелание ДДТС. Мне так нравится, когда ты выносишь мусор и в ведре чисто. Пожалуйста, прибери за собой в кухне. Мне так нравится, когда ты не забываешь убирать за собой посуду после завтрака. Пожалуйста, держи телефон включенным, а то я не могу до тебя дозвониться. Мы до позднего вечера не увидимся. Мне так нравится, когда у тебя включен телефон, и я могу позвонить тебе, если ты задерживаешься, и я беспокоюсь. Убери, если можно, одежду с пола в спальне. Мне так нравится, когда ты убираешь за собой одежду. В спальне сразу порядок. Прошу тебя, не надо делать мне замечания на людях. Как мы с тобой славно сходили к Дэйву. Обожаю, когда мне удается тебя рассмешить. Только мне неприятно, когда ты при всех меня одергиваешь. Мне бы больше понравилось, если бы ты высказывал мне все потом, наедине. Пожалуйста, гаси за собой свет, когда выходишь из комнаты. Ой, ты выключил свет в гостиной? Здорово. Мне так нравится, когда ты гасишь свет за собой. Договоритесь с партнером, что если кто-то из вас делает утверждение ДДТС, никакого ответа не требуется, кроме «ага, понятно». Тогда у вашего партнера будет время обдумать вашу просьбу, не давая обещаний измениться или послушаться. Чем меньше все мы, а особенно мужчины, ощущаем необходимость ответить немедленно, тем охотнее мы рассмотрим просьбу и изо всех сил постараемся удовлетворить ее. Если женщина не требует от мужчины немедленной реакции, это помогает ему дойти до всего своим умом. А независимость подкрепляет его мужское начало. И мужчине будет что дать женщине. В семейных отношениях лучше всего просить о чем-то, когда ни вы, ни партнер не ощущаете никакого стресса. Просьбу можно смягчить, чтобы она не напоминала требования. Например, сформулировать ее примерно так. «При случае разбери, пожалуйста, на антресолях. Порадуй меня». Или «Это не срочно, но было бы очень здорово, если бы ты разобрал на антресолях». Разумеется, на первый взгляд все это очень трудоемко, и поначалу так и есть. Зато избавляет от львиной доли напряжения и со временем входит в привычку. Только подумайте, как это полезно. Представьте себе, как приятно знать, что ваш партнер больше никогда не потребует, чтобы вы изменились. Какой это подарок для вашего партнера, если вы больше никогда не потребуете, чтобы он изменился? Как приятно знать, что можно обрести счастье и без того, чтобы ваш партнер изменился или стал идеальным? Какая это свобода для вас и для вашего партнера? Сама возможность этого – отблеск высшей любви. Для краткости и ясности, пока вы учитесь это делать, рекомендую сначала записывать просьбу, а потом читать ее вслух и прислушиваться, как она звучит. А потом можно изложить ее письменно и прочитать вслух или просто высказать, когда вы оба будете в хорошем настроении. Как рассказать о своих пожеланиях? Некоторые пары из числа моих клиентов просто заводят конверт с надписью «Пожелание». Когда у них появляются просьбы, они записывают их и кладут туда. Сначала они как можно короче сообщают, что им не нравится и какие перемены пришлись бы им по душе. Затем они формируют свою просьбу как пожелание, причем как можно нежнее и дружелюбнее. Такая система обмена просьбами гарантирует, что никому не придется отвечать немедленно. Кроме того, многим кажется, что так просьбы еще меньше похожи на требования или распоряжения. Лучше всего, если при этом у каждого супруга будет право только на одну просьбу в неделю, а ее формулировка будет щедро сдобрена любовью и комплиментами. Вот несколько примеров записок с пожеланиями. «Вчера ты забыл вынести мусор. Мне так нравится, когда не приходится выносить его самой, и я знаю, что ты не всегда забываешь. Когда ты вовремя выносишь мусор, я просто в восторге. Спасибо, я тебя люблю». «Позавчера, когда ты приготовил себе завтрак, стол был весь липкий. Мне так нравится, когда ты не забываешь вытереть его за собой. Конечно, ты не всегда забываешь. Спасибо, я тебя люблю». «Позавчера ты на полчаса опоздал на ужин. Я тебя весь день не видела и не знала, где ты. Мне так нравится, когда ты держишь телефон включенным, и я могу позвонить тебе, если ты задерживаешься. Я понимаю, ты редко опаздываешь, и обычно телефон у тебя включен, но когда я не могу до тебя дозвониться, я очень нервничаю. Спасибо, я тебя люблю. Позавчера я собрала с пола в спальне твою грязную одежду за 3 дня. Когда ты сам убираешь одежду, в спальне так чисто и красиво. Я понимаю, ты не всегда оставляешь одежду на полу и вообще стараешься во всем мне помогать. Мне бы очень хотелось, чтобы ты не забывал класть одежду в корзину для грязного белья. Спасибо, я тебя люблю. Позавчера у Дэйва мне было так весело, но когда ты стал делать мне замечания при всех, мне стало неловко. Я понимаю, что ты любишь меня, и мне это очень приятно. Но мне будет еще приятнее, если ты не будешь делать мне замечания при всех. Конечно, ты хочешь как лучше, и к тому же так бывает далеко не каждый раз. Спасибо, я тебя люблю. На этой неделе ты несколько раз оставлял свет в гостиной. Я знаю, что обычно ты гасишь за собой свет, но не всегда. Мне так нравится, когда можно ходить по дому и не гасить везде свет. Я стараюсь экономить электричество, потому что с каждым годом мы платим за свет все больше и больше. Спасибо, я тебя люблю. Если вы договоритесь писать друг другу записки с пожеланиями, у вас будет гарантия, что все остальное время вы будете избавлены от упреков и претензий. Кроме того, на записки с пожеланиями можно и ответить запиской, поблагодарить, а если нужно, то и подсказать, как лучше выражать свои пожелания. «Спасибо за записку, я постараюсь, я тебя люблю». Или так, «Спасибо за записку, я постараюсь, только мне бы хотелось, чтобы ты сформулировал эту просьбу немного иначе. Я был бы рад, если бы из твоих слов было понятно, что ты знаешь, как часто я опускаю сиденье унитаза, и ценишь это. А потом уже можешь попросить меня опускать сиденье всегда. Спасибо, что выслушала. Я тоже тебя люблю. Конечно, очень важно донести до партнера, что вам нужно. Но еще важнее оценить, что он делает правильно. С точки зрения женщины ценить значит слушать и уважать. Но мужчины чувствуют, что их ценят, когда видят, что их слова и поступки одобряют, а на ошибки по возможности смотрят сквозь пальцы. Еще лучше, если женщина не замечает или сглаживает ошибки мужчины. А если партнер постоянно получает знаки признательности, ему гораздо легче выслушивать ваши просьбы и отвечать на них. Учимся ценить партнера. Признательность – самое действенное средство повысить у мужчины тестостерон и помочь показать себя с лучшей стороны. Многие женщины охотно рассказывают, что им не нравится, но не так уж часто говорят вслух, что им нравится и что они ценят в партнере. Если женщина чувствует, что ее поддерживают, она гораздо лучше мужчины способна ощущать и выражать признательность. Между прочим, мужчины потому и любят общество женщин, что женщины так признательны за все, что они ради них делают. Однако большинство женщин не в полной мере умеют пользоваться этой суперспособностью, позволяющей мужчинам проявиться с самой лучшей стороны. Мужчина, зашедший слишком далеко на женскую сторону, часто жалуется, что ему чаще приходится слушать, а не делиться чувствами, даже если у него стресс или ему хочется оправдаться. Так и женщина, у которой чересчур проявлено мужское начало, зачастую не понимает, зачем мужчине ее признательность. Вот три простых приема, позволяющих сообщить мужчине, что женщина ему признательна и ценит его, и тем самым повысить у него тестостерон. Если мужчина говорит, и женщина считает, что его слова имеют смысл, надо при каждом удобном случае говорить ему «это имеет смысл». Если мужчина говорит, и женщина считает, что он высказал дельную мысль, надо при каждом удобном случае говорить ему «какая дельная мысль». Если мужчина говорит, и женщина считает, что он прав, надо при каждом удобном случае говорить «ты прав». Женщины часто так думают, но не понимают, как важно мужчине услышать от них слова одобрения, как это ему приятно. Попробуйте сказать партнеру какую-нибудь из трех этих фраз и посмотрите, как изменится его поза и взгляд. Он умолкнет и выпрямится. От всплеска тестостерона кровь прильет к мозгу, и лицо у него прояснится. Он гордо подумает: «Что я сейчас сказал?» Оказать мужчине такую поддержку проще простого, а ведь она повышает тестостерон и вдохновляет на подвиги. Мужчины любят, чтобы их ценили, а женщины, чтобы их слышали. Если женщина говорит, мужчина лучше всего поможет ей, если выкажет интерес к ее словам. Вот три простые фразы, которые повысят у женщины эстроген. Если женщина говорит, мужчине надо при каждом удобном случае смотреть на нее и говорить: «Расскажи, пожалуйста, подробнее». Если женщина говорит, мужчине надо при каждом удобном случае смотреть на нее и говорить: «А дальше?». Если женщина говорит, мужчине надо при каждом удобном случае смотреть на нее и говорить: «Объясни, пожалуйста». Чем больше интереса мужчина проявляет к словам женщины, а также к ее чувствам, предпочтениям, желаниям и потребностям, тем сильнее она ощущает его поддержку. Мужчины зачастую не подозревают, сколько всего женщина может рассказать, если чувствует, что ничем не рискует и что партнеру это интересно. Если мужчина проявляет интерес к словам женщины, она чувствует, что и сама ему интересна, а это мощнейший стимул для выработки эстрогена и окситоцина. Кроме того, интерес мужчины показывает женщине, что он ее ценит. Получается, что мужчине не очень интересно, что говорит женщина, но поскольку он, в принципе, заинтересован в том, чтобы сделать ее счастливой, и понимает, что если он ее выслушает, она почувствует, как сильно он ее поддерживает, это само по себе делает ее слова интереснее. Почему женщине кажется, что ее не ценят? Мы с Барбарой Эннис, специалистом по гендерному интеллекту, написали книгу «Мужчины с Марса, женщины с Венеры работают вместе», где изучили разнообразные слепые пятна и недоразумения при взаимодействии мужчин и женщин на работе. Мы исследовали свыше 100 000 мужчин и женщин на рабочих местах, и оказалось, что мужчины и женщины вообще не понимают друг друга. Между ними настоящая пропасть. Ответы на многие вопросы, которые мы задавали у представителей разных полов, были диаметрально противоположны. В частности, мужчины и женщины по-разному понимали, что такое ценить и благодарить сотрудников. Наше исследование показало, что мужчины были убеждены, что ценят сотрудниц, но не умели этого показать. Что бы они ни делали, для их коллег-женщин это не имело никакого смысла. Ответы на наши вопросы ясно показали, что мужчинам и женщинам на работе нужны совершенно разные выражения признательности и что налицо существенное взаимонепонимание. Мужчинам и женщинам и дома, и на работе нужны совершенно разные выражения признательности. Такое же взаимонепонимание царит и дома. Женщинам часто кажется, будто партнеры их не ценят. Это ставит в тупик мужей, которые обожают жен и убеждены, что вполне их ценят. И если мужчина годами слышит от жены, что он ее не ценит, хотя сам он уверен, что всеми силами показывает прямо противоположное, ему становится трудно и дальше вкладывать в это душу. Нам нужно понять, что у нас совсем разные способы показывать, что мы ценим партнеров, и принимать признательность – это один из первых важнейших принципов взаимоотношений полов, который я сформулировал еще 35 лет назад. В то время я вел психологические консультации и двухдневные семинары по супружеским отношениям. Я еще не вполне понимал, как колоссально различие между полами, поэтому на семинарах говорил в основном о том, как залечить раны прошлого, повысить самооценку, преодолеть тревожность и стать ближе друг к другу. У меня была секретарша Хелен, с которой мы проработали несколько лет. И вот однажды она пришла ко мне и говорит: «Джон, по-моему, мне пора сменить обстановку. Я увольняюсь». Такого я никак не ожидал. Я-то считал, что у нас великолепные отношения, и только что сильно повысил ей зарплату и сказал: «Надо же! А почему вы решили уволиться? Может быть, я вам мало плачу?» «Спасибо, я очень признательна за прибавку. Просто мне кажется, меня здесь не ценят». Это меня всерьез огорошило, поскольку я искренне считал, что мне повезло с помощницей. Хелен отвечала на телефонные звонки, записывала клиентов, взимала плату за консультации, переносила встречи и вела бухгалтерию, заказывала рекламные листовки, организовывала семинары, рекламировала их, набирала участников, собирала взносы и так далее до бесконечности. Она делала все, что мне было нужно, и всегда была спокойна и приветлива. Все шло да нельзя гладко. «Хелен», — попросил я, — «помогите мне понять, почему вам кажется, что вас не ценят». И тут она ответила так, будто это было очевидно. С ее точки зрения это, конечно, и было очевидно. «Вы даже не знаете, что я для вас делаю». И верно. Я не знал, но ведь за это я ее и ценил. Она делала все так, что мне не надо было об этом даже задумываться. Я мог спокойно заниматься любимой работой. Я не понимал, что мало просто платить Хелен очень хорошие деньги и давать полную свободу делать все, как ей удобно. Что все это не говорит ей, как я ее ценю, хотя лично мне этого было бы вполне достаточно. Я считал, что Хелен сама понимает, как я ее ценю, поскольку я никогда не делал ей замечаний и выговоров. Наоборот, часто говорил ей, что она молодец, и постоянно благодарил. Она так хорошо работала, что мне почти не приходилось ее о чем-то просить. За это я и ценил ее. Однако с точки зрения Хелен, этого было недостаточно, чтобы чувствовать, что ее ценят и ей признательны. «Если можно, потерпите недели две, прежде чем принимать окончательные решения. А я пока попробую что-то изменить», — попросил я Хелен. «Хорошо», — ответила она, — «но у вас ничего не получится». В течение следующих двух недель я внес в свое поведение одну единственную поправку, которая все решила. Я просто начал задавать Хелен вопросы о том, что она делает, а потом давал ей возможность поделиться своими чувствами. 5 минут в день, чтобы узнать, с какими трудностями она столкнулась, чем огорчена, каких успехов добилась и в чем потерпела неудачу. И я помог Хелен почувствовать, что ее видят, слышат, а главное — ценят. Если мужчина выделит 5 минут в день на то, чтобы выслушать, чем женщина огорчена, она почувствует, что ее видят, слышат и ценят. Я и раньше ценил Хелен, Но когда разобрался подробнее, что она делает для меня, моих клиентов и моих семинаров, она почувствовала, что я ее вижу, и убедилась, что я понимаю, сколько трудов и усилий она вкладывает в свою повседневную работу. И тогда Хелен ощутила, как я ее ценю. Когда миновали оговоренные 2 недели, она решила остаться и проработала у меня еще много лет. Мне удалось понять, каковы ее эмоциональные потребности, совсем не те, что у меня. И это позволило мне принять меры, чтобы дать Хелен почувствовать, как я ее ценю. Как и что ценят на Марсе и Венере? Большинство мужчин не представляют себе, насколько универсальна у женщин потребность быть замеченной и услышанной. Венерианки мечтают, чтобы мужчины понимали весь процесс, происходящий в женской душе. Чувства и борьбу, взлеты и падения, победы и поражения, нерешенные вопросы. Только тогда женщина чувствует, что ее ценят. Марсианин тоже не прочь, чтобы его заметили, но не за то, что он чувствует, а за то, что он способен совершить. Он хочет, чтобы его ценили за итоги и результаты работы. Женщина чувствует, как мужчина ее ценит, если он хорошо понимает все, что она делает. Не только женщинам надо, чтобы их ценили. Мужчины в этом тоже нуждаются. Но когда женщина не чувствует, что партнер ее ценит, он тоже считает себя недооцененным. Когда она говорит, что он ее не ценит, он не в состоянии почувствовать, что она ценит его. Здесь женщине имеет смысл попробовать новый прием. Не сообщать партнеру, что он ее не ценит, а выражаться конкретней. Например, «Я бы хотела, чтобы ты знал больше о том, что я делаю. Тогда я буду чувствовать, что ты меня ценишь еще сильнее». Нам постоянно кажется, будто мы окружаем партнеров любовью и заботой и даем им все, что им нужно. А на самом деле не можем донести до партнеров, как мы их любим и ценим, и все потому, что мы не понимаем, насколько мы разные. Чтобы навести мосты через пропасть между полами и дома и на работе, нужна настоящая революция, которая позволит мужчинам и женщинам найти общий язык и обрести свободу выражать свое подлинное «я». И при этом понимать, ценить и поддерживать различия между нами. Избавившись от отживших свое предрассудков, каждый из нас сумеет выявить и развить все мужские и женские качества, составляющие его неповторимый характер. Но при этом биологические потребности мужчин и женщин на гормональном уровне по-прежнему будут совсем разными. И именно гормональные различия определяют, как по-разному мужчины и женщины переживают стресс, любовь и успех. Они словно смотрят на мир сквозь разные очки. Я постоянно сталкиваюсь с 2 типичными ситуациями. Первое. Мужчина под влиянием стресса, если он в течение рабочего дня выражает в основном беззащитное и заботливое женское начало, продолжает выражать его и дома. Больше говорит с партнершей и пытается улучшить свое самочувствие, укрепляя связь с ней. Он считает, что тем самым помогает и партнерше, но когда он говорит, у него повышаются женские гормоны, а мужские антистрессовые гормоны падают. В результате стресс у него только усугубляется. Со временем такой мужчина становится капризным, придирчивым и брюзгливым. Если он не подозревает, как влияют на него гормоны, то не поймет, откуда взялась внутренняя неудовлетворенность от того, что он слишком далеко зашел на женскую сторону. Вместо этого у него накопится длинный перечень претензий к партнерше, которая его якобы не поддерживает, с пояснениями и доказательствами. Он абсолютно уверен, что любит партнершу сильнее, чем она его, несмотря на то, что постоянно перечисляет ее недостатки. Он это обосновывает тем, что дает ей больше, чем она ему, поэтому хочет большего от их отношений. Но не понимает, что на самом деле не дает партнерше ни любви, ни поддержки, поскольку слишком строго судит ее. Второе. Женщина под влиянием стресса, если она в течение рабочего дня выражает свое независимое мужское начало, продолжает выражать его и дома. Мало говорит и пытается улучшить свое самочувствие, уходя в себя. Тестостерон у нее повышается, она перегружена и при этом, вместо того, чтобы выделить время на отдых, берет на себя все больше и больше обязанностей, отчего список неотложных дел – только растет. Женщина абсолютно уверена, что ей нужно делать еще больше, и у нее нет ни секунды на себя. Если женщина не подозревает, как влияют на нее гормоны, то не поймет, в чем главная причина ее стресса. Она слишком далеко зашла на мужскую сторону, превратилась в мистера «решаю проблемы», утратила контакт с женским началом, который нуждается в том, чтобы его питали и слушали. Женщине кажется, что она любящая жена, раз берет на себя столько обязанностей, но себя она совсем не любит. А когда мы не любим себя, и другие в нашем присутствии не чувствуют себя любимыми. Если мы недовольны собственными несовершенствами, наши партнеры сомневаются, что мы не разлюбим их, если они окажутся несовершенными. В обеих ситуациях главная сложность – непонимание, что нужно вернуть равновесие. Между тем, знание о различиях гормональных потребностей у разных полов помогли бы героям вышеприведенных примеров восстановить баланс. Первое. Женщина под влиянием стресса должна повернуться к партнеру своей более беззащитной и заботливой женской стороной. Рассказывать о своих чувствах по поводу сложностей на работе. При этом ей можно сколько угодно жаловаться на все, что происходит на работе, но ни в коем случае нельзя предъявлять претензии к партнеру. Он не обязан с ней соглашаться и не должен давать никаких советов. Надо просто слушать и пытаться понять. Если женщина чувствует, что ее слушают, у нее вырабатываются антистрессовые гормоны и стресс снижается. А когда стресс снижается, женщина раскрывает сердце, ценит поддержку партнера, перестает быть капризной и придирчивой. И потребность предъявлять претензии к партнеру исчезает без следа, ведь у женщины удовлетворена потребность пожаловаться. Она поделилась с партнером неприятными чувствами, не связанными с ним непосредственно. Второе. Мужчина под влиянием стресса должен проявить независимое мужское начало, то есть уйти в пещеру, а не рассказывать о своих сложностях. Наоборот, он должен на время отставить их в сторону. Это позволит ему восполнить антистрессовый гормон и снизить стресс. Когда у мужчины восстановится израсходованный тестостерон, это станет биологической поддержкой для пополнения запасов энергии, после чего мужчина сможет сосредоточиться на партнерше и выказать интерес к ней. Он признателен партнерше за то, что она дает ему личную свободу, и это становится стимулом проводить с ней больше времени. Поскольку партнерша дала ему личную свободу, ничего не требуя взамен, он готов еще больше поддерживать ее и с готовностью идет навстречу ее просьбам. Оба примера лишь подтверждают очевидное. Если стресс у нас снижают разные гормоны, то при стрессе то, что хорошо одному полу, не поможет другому. Об этом мы и поговорим подробнее в следующих главах.